Подумать только. Я видел этот берег, весь усеянный мужчинами, женщинами и детьми, в ясное воскресное утро. Тогда ни один медведь не угрожал. А здесь, на холме, был большой ресторан, где вы могли получить все, чего душе угодно. 4 миллиона людей жили тогда в Сан-Франциско. А теперь-то во всей области нет и 40 человек. А сколько пароходов приходило и уходило через золотые ворота? А воздушные корабли, дирижабли и аэропланы? Делали они по 200 миль в час. Это был тот минимум, который требовался по договорам с компаниями Нью-Йорка и Сан-Франциско. Был здесь один парень-француз, я забываю его имя, который едва не достиг 300. Дело было рискованное, очень рискованное для предусмотрительных людей. Но он был на верном пути и добился бы своего, если бы не великая чума. Когда я был мальчиком, жили люди, помнившие появление первых аэропланов. А теперь, 60 лет назад, мне пришлось увидеть последний. Старик продолжал разглагольствовать незамечаемый мальчиками. Они давно привыкли к его болтовне, и в их словаре недоставало многих слов, употребляемых им. Было заметно, что в его странных речах как будто возрождается старый английский язык. Когда же он обращался к мальчикам, его речь становилась снова неуклюжей и простой. «Но в те времена не было столько крабов», – продолжал старик. «Они считались деликатесами, и их сезон продолжался не больше месяца. А теперь крабы доступны круглый год. Подумать, ловить сколько угодно крабов в какое угодно время на берегу высокого дома». Внезапное смятение среди коз подняло мальчиков на ноги. Собаки, лежавшие у огня, бросились на помощь своему товарищу, стерегшему стадо, а козы сбились в кучу под защиту человека. С полдюжины волков, худых и серых, бродили вокруг песчаных холмиков, скали зубы на ощетинившихся собак. Пущенная Эдвином стрела упала слишком близко. Заячья губа, прощой, подобный проще Давида в его единоборстве с Голиафом, бросил камень, просвистевший в воздухе. Он упал в стаю волков, и они скрылись в темную чащу эвкалиптового леса. Мальчики рассмеялись и снова улеглись на песок, в то время как Грэнсер тяжело вздыхал. Он поел слишком сытно и продолжал бормотать. «Приходящие мысли исчезают, словно пена», – процитировал он. «Да, все это пена и все бренно. Вся человеческая работа на земле тоже не что иное, как пена. Человек приручил животных, истребил хищников и очистил землю от диких растений. Но он исчез, и первобытная жизнь вернулась снова, сметая всю работу человека. Леса заглушили его поля, хищники напали на его стада, и теперь волки рыщут на берегу высокого дома». Он был в ужасе от этой мысли. «Там, где 4 миллиона людей жили счастливые, ныне бродят дикие волки, и наше одичавшее потомство защищается доисторическим оружием от своих свирепых врагов. Подумать только, и все это алая смерть». Эти последние слова привлекли внимание заячьей губы. «Он всегда так говорит», — обратился он к Эдвину. «Что такое алый?» «Алость клена потрясает меня, словно звук охотничьего рога», — снова процитировал старик. «Это все равно, что красный», — ответил Эдвин. «Ты не знаешь этого, потому что происходишь из рода шоферов». «Они никогда ничего не знали. Никто из них». алый и есть красный, я знаю это. Но красный есть красный, не правда ли? Проворчал заячья губа. Что тут хорошего называть петуха алым? Грэнсер, почему ты всегда говоришь слова, которых никто не понимает? Спросил он. Алый ничего не значит, а красный есть красный. Почему же ты не говоришь красный? Красный – это не совсем верно, был ответ. Чума была алой. Все лицо и тело становились алыми в течение одного часа. Разве я не знаю? Разве я недостаточно видел все это? И я говорю вам, что она была алой. Потому что она была алой. Другого слова нет для нее. Красное для меня достаточно хорошо, настойчиво проворчал заячья губа. Мой отец называет красное красным, а он такое, что знает. Он говорит, что все умерли от красной смерти. Твой отец простой человек и произошел от простого человека, горячо возразил Грэнсер. Разве я не знаю, от кого шоферы произошли? Твой дед был шофером без образования, он работал на других, но твоя бабушка была хорошего происхождения. Только дети не пошли в нее. Разве я не помню, когда я встретил их ловящими рыбу у Тмескальского озера? «Что такое образование?» – спросил Эдвин. «Называть красное алым», – усмехнулся заячья губа и снова стал нападать на Грэнсера. «Мой отец говорил мне, а он слышал от своего отца, что твоя жена была Санта-Розана. Он говорил, перед красной смертью она была кухаркой. Хотя я не знаю, что такое кухарка. Скажи-ка мне, Эдвин». Но Эдвин в недоумении покачал головой. «Да, верно, она была прислугой», – признал Грэнсер. «Но она была хорошая женщина. Твоя мать была ее дочерью, заячья губа. После чумы осталось очень мало женщин, и я мог взять в жены только ее, хотя она и была кухаркой, как ее называет твой отец. Но нехорошо так говорить о своих предках». Отец говорит, что жена первого шофера была леди. «Что такое леди?» – спросил Хоу-Хоу. «Леди – жена шофера», – был быстрый ответ заячьей губы. Первого шофера звали Биллом. «Он был простой парень, как я говорил вам раньше», – объяснял старик. «Но его жена была леди, настоящая леди. До алой смерти она была женой Ван Вардена, председателя Совета промышленных магнатов. Он был один из дюжины управлявших Америкой. Он был миллиардер. 800 миллионов долларов, таких вот монет, как в твоем кармане, Эдвин. Но пришла алая смерть, и его жена стала женой Билла, первого шофера. Он ее бил, я сам видел это». Хоу-Хоу, лежа на животе, лениво роясь в песке, вдруг вскрикнул и, осмотрев ноготь, а затем ямку, которую он вырыл, стал быстро разрывать землю. Оба мальчика присоединились к нему и начали копать вместе с ним, пока не обнажились три скелета. Два казались взрослыми, а третий – подростком. Старик тоже подполз посмотреть на находку. «Жертвы чумы», – проговорил он. «Последние дни они умирали повсюду. Это, вероятно, целая семья, бежавшая от заразы и погибшая здесь на берегу высокого дома». «Они... Что ты делаешь?» Этот вопрос был в ужасе задан Эдвину, который, вытащив охотничий нож, принялся выламывать зубы в одном черепе. «Нанижу их», – был ответ. Трое мальчиков принялись с шумом за дело, в то время как Грэнсер разговаривал сам с собой. «Вы настоящие дикари. вот уж появился обычай уносить человеческие зубы. В следующем поколении вы просверлите себе носы и уши и будете носить украшения из кожи и костей. Я знаю. Человечество обречено опускаться все глубже и глубже в первобытную тьму и снова начать свою кровавую погоню за цивилизацией. Когда мы размножимся так, что нам станет тесно, мы начнем убивать друг друга. А потом, я думаю, вы будете носить вокруг талии человеческие скальпы. Так же просто, как ты, Эдвин, самый благоразумный из моих внуков, смастерил вот эту цепочку. Брось ее. «Какой шум поднимает этот старый гусак?» – заметил заячья губа, вытащив все зубы и принимаясь за дележ. Они были очень быстрые и резкие в своих движениях. И в моменты горячего спора при дележе они обменивались фразами, походившими на рычание. Они перебрасывались короткими односложными восклицаниями, и их разговор был сплошной тарабарщиной. Были намеки на грамматические конструкции, свойственные более высокой культуре. Даже речь Грэнсера была настолько искажена, что если бы ее привести в точности – она была бы непонятна читателю. Но таким языком он говорил с мальчиками. Когда же он болтал сам с собой, его говор постепенно превращался в чисто английскую речь. Фразы становились длиннее, ритмичнее и даже литературными. «Расскажи нам о красной смерти, Грэнсер», – попросил заячья губа, когда дележ зубов окончился. «Алой смерти», – поправил Эдвин. «Только не рассказывай нам так смешно», – продолжал заячья губа. «Рассказывай понятно, Грэнсер, как умеют рассказывать Санта-Розана». «Другие Санта-Розана не говорят так, как ты».